Олицетворение города. Живая женщина, превратившаяся в звучащую вещь, откликающаяся сердцем на все зовы людей, оценивших ее стиль. Что это такое? Это совершенный тип парижского жителя, воплотившего мелодию города, влюбленного в себя. Его красота и его дух олицетворен ею. Она так же, как и он, влюблена в себя, как в идеал. Цель ее жизни, или, вернее, бесцельность, — притягивание к себе, вбирание почитателей. В ней развелись необычные способности магического общения с теми, кто благоговеет. Она умеет, живой город дал ей эту способность, отражаться в сердцах, сама как бы преподносящая самое себя и посылающая невидимо на расстоянии, как индийские йоги, свое очарование, вонзающееся в чужие сердца и уничтожающее волю. Ей не нужна любовь, не нужна доброта, не нужен человек. Ей необходимы только люди, лишенные себя и наполненные благоговением к ней. Она как живой город, который ничего не дает, ибо у него нет сердца, а только один стиль. И поскольку она послушное подобие Парижа, он дает ей наслаждение и счастье быть выражением своего духа.